Глава вторая. Майкл. Дни тянулись мучительно долго. Для меня в сутках было куда больше, чем 24 часа. Каждая прожитая минута в неведении была сродни пытке. Саита Фуда уверял меня, что Джей жива. Если верить словам его человека из «Черной пантеры», то сразу после того, как Джей уехал из Креста, ее увезли в город, который я раньше считал своим, в «Черную пантеру». Через несколько часов Джей перевезли в подземелье. И дальше неизвестно, что с ней там происходило. Но раз в неделю шпион Саита выходил на связь и говорил, что она жива. Больше никаких подробностей. Просто жива. Откуда ему это было известно, я не знаю. Но старик убедил меня, что именно этот человек верен ему. И в правдивости слов своего шпиона Саита не сомневается. Первые 7 дней мы разрабатывали план, просчитывали все до мельчайших деталей. Но на тот момент мы думали, что Джей в «Черной пантере». На 8-е сутки нам стало известно, что весь наш план катится к чертовой матери. Мы разработали новый, идиотский новый план. Все это время я практически не бывал дома, а находился в кабинете преподобного или выезжал за периметр со своим отрядом. Рой несколько раз пытался вывести меня на беседу, но я не хотел говорить о том, что я напуган. Это идиотское чувство преследует меня, не оставляя ни на минуту, и только редкий сон давал мне какое-то подобие спокойствия. Прошло 2 недели. За все время, пока Джей нет, мне впервые приснился сон. Она была избита. Вся в крови и слезах молила меня о помощи. Я бездействовал. Плакала и тянула руки ко мне, но я ничего не делал, не мог. Меня словно заморозили, не мог двигаться. Даже слова не получалось произнести. Я просто был в состоянии смотреть на ее страдания и чувствовал отклик адской боли в своей душе. Я открыл глаза, и все пропало. Ее нет. Я сорвался. Я разнес в щепки всю комнату, молча. Целенаправленно уничтожал все. Глупо ли это? Определенно. Но ничего не имеет значения. Возможно, именно в эту секунду ей больно. Стол разлетелся вдребезги. Или ее уже нет в живых? От этой мысли вся ярость, что я сдерживал, прорвалась наружу, и я просто начал уничтожать все, что попадалось мне на глаза. Целой осталась только кровать. Всюду валяются щепки дерева и осколки стекла. На шум сбежались все, но никто даже не смел что-то сказать или даже подойти ко мне. Я просто оделся и ушел в зал. В темноте спортивного комплекса были только я и Груша, на которую падал одинокий луч света, что пробивался из-за открытой двери. Я отпустил своих демонов. В абсолютной тишине бил Грушу, пока она не треснула, и с нее не посыпался песок. Утром я вернулся домой и увидел идеальный порядок. Кровать застелена. Появился целый шкаф, скорее всего, он из комнаты Шарлотты. У открытой дверцы стоит Стейси и раскладывает мои вещи на полке. «Не нужно», — говорю я и забираю свою футболку из рук блондинки. «Мне срочно нужен холодный душ, а после пойду в кабинет к преподобному, надеясь на хорошие новости». «Да мне не сложно», — произносит Стейси, прикрывая дверцу. «Беру необходимые вещи и покидаю комнату, не сказав ей больше ни слова. Холодные струи воды бьют по раскаленной коже. Если сегодня Саита и Гарольд ничего ясного не скажут, я поеду за ней один». Больше не могу ждать. Вернувшись из душа, оделся и вышел на кухню. Там никого не было, кроме Саманты, которая сидела возле тарелки и гипнотизировала ее взглядом. «Привет, Сэм». Бросаю на автомате, проходя мимо нее. «Майкл, ты бы хоть поел?» «Не голоден. Спасибо». Говорю ей и покидаю дом. На улице прохладно. Это я могу понять по людям, которые, съежившись, шастают мимо меня. Я не так, как они, чувствую температуру. Мне всегда тепло. Потираю руки друг от друга, чтобы не выделяться из общей массы людей. Этим уловком меня с детства учила Мэгги. Как всегда, без стука вхожу в кабинет преподобного. Там только Саита с грустью смотрящий на меня. «Твою мать, хороших новостей не будет». «Что случилось?» — напряженно спрашиваю я. «Спасательную операцию откладываю на неделю. Прости». «Почему?» «Появились новые вводные. Помимо Джей, мы должны вытащить еще одного человека. но мы не знаем, где он находится. Мой человек выйдет на связь через 7 дней и доложит. От этого будет зависеть дальнейший план действий». «Так не пойдет». Начинаю злиться. «Послушай, Майкл, не от меня зависит эта операция. И не от тебя. Всем руководит Хантер. И он ясно дал понять, что второй человек в приоритете. Его люди пойдут на это дело». Старик пожимает плечами и с твердым взглядом продолжает. «У меня всего 45 человек. Это все люди, которых я могу дать на захват подземелья. Но они не бойцы, понимаешь? Они разведчики, шпионы и просто умные люди, которые доверили мне свою жизнь и остались со мной даже после того, как я покинул пост главы Черной Пантеры. И я не отправлю их туда без поддержки Хантера. Я не отправлю своих людей на верную смерть. У Гарольда Эшвуда людей больше, чем у меня. Но это мирные жители, которые не рождены воевать. Если отправить их, то это изначально будет провал. У нас есть только один шанс. Другого не будет. Если наша попытка не удастся, то сенатор и мистер Моррис поймут, что мы располагаем информацией, которой не могли владеть. И тогда, поверь мне... Флинт найдет моего человека, и больше возможности спасти Джей и свергнуть их у нас не будет. «Что за второй человек?» — спрашиваю я, прокручивая слова Саида в голове. «Конечно, он прав, но оставаться на месте у меня больше нет сил. Я пока не знаю этого». Старик опускается на стул и сжимает пальцами переносицу. «Мой человек вышел на связь и сообщил, что Джей жива. После прибыл гонец от Хантера с письмом, в котором говорится, что есть некая личность, на данный момент находящаяся в приоритете. И как только мы узнаем, где именно находится этот человек, мы двинемся в дорогу». «Хорошо. Стало что-то известно о местонахождении Анны Моррис и Шарлотты?» — спрашиваю старика. «Да. Они обе в добром здравии находятся в Черной Пантере». Совершенно спокойно отвечает Саита. «Они ушли по собственной воле». «Это не вопрос. Это констатация факта». «Да, сука. В следующий раз, когда я увижу Анну Моррис, я придушу ее. Она просто сыграла на чувствах своей дочери. Для чего? Чтобы выслужиться перед Флинтом? Лживая мразь. Если что-то станет известно, дайте мне знать». «Конечно». Через 2 дня, сидя с охраной у ворот, я увидел Брэдди, шедшего в нашу сторону ленивой походкой и что-то насвистывающего в такт своим шагам. Он остановился в метре от меня. «Майкл, дома неотложное дело, которое нужно срочно уладить». «Это касается...» «Нет, но это касается тебя». «Это может подождать?» «Нет». Всю дорогу до дома мы молчали, и каждый из нас пропадал в своих мыслях. Но только стоило мне попасть в кухню, все стало ясно. Перед ним стояли 3 бутылки виски и 3 стакана. Больше ничего. «И это то самое дело, которое не может подождать?» — спрашиваю, скептически глядя на парней. «Да», — практически в унисон отвечают они. Без лишних разговоров, чуть ли не в тишине, мы выпили 0,5 бутылки янтарной жидкости. Парни не знают, что для меня алкоголь не выход. Если они решили так поддержать меня, то они потерпели неудачу. Дело в том, что через 30 минут после последнего глотка я буду трезвым, как стекло. Но все же я благодарен им. Мы говорили на разные темы. В основном о работе и наших вылазках. О Брэдди, который уже чувствует себя абсолютно здоровым, но по-прежнему ходит в медблок для проверки своего состояния. И он этому рад, так как там работает некая медсестра, с умопомрачительной фигурой, если верить словам улыбающегося парня. Также мы поговорили о преподобном, о том, что его действительно уважают и ценят. «Так ты говоришь, что у вас прям любовь», — слегка заторможенно произносит Рой, резко меняя тему. «Я этого не говорил. Не хочу разговаривать с ними о Джей». «Значит, это все несерьезно», — вставляет свои мысли Брэдди. «Этого я тоже не говорил». «Тогда что?» — Роя перебивает резко открывшаяся дверь дома, и я соскакиваю с места, ожидая... чего? Что сейчас Джей ворвется, как ураган, и окажется, что все это время я был в ужасном сне, но нет. На пороге возникает длинноногая блондинка. «Привет, парни!» Стэсси снимает куртку и идет к нам, плавно покачивая бедрами. «Ого, что празднуем? Я с вами!» «У нас вообще-то чисто мужская компания», — говорит Брэдди недовольным тоном, не спуская взгляда с бокала, который уже наполовину пуст. «Вам не кажется, что это звучит очень печально?» — спрашивает Стэсси, усаживаясь на стул рядом со мной. «Нет», — категорично отвечает Рой. «Рой, это был риторический вопрос. На него не нужно давать ответ». С видом знатока щебечет блондинка, накручивая прядь волос на палец. «Все равно нет», — подает голос Брэдди. Стэсси, делая вид, что не понимает намека парней, поднимается и берет стакан, возвращается обратно и наливает себе добрую порцию виски. «Итак, за что пьем?» В ответ тишина. «Мы просто смотрим на нее». И лично я удивляюсь, насколько нужно быть наглой и беспринципной, чтобы вести себя так. Бывают времена, когда Стэсси действительно похожа на человека, на которого можно положиться. Например, когда мы идем в рейд, она всегда четко выполняет приказы и ведет себя как профессионал. А бывают дни, когда Стэсси снова Стэсси. Высокомерная, себелюбивая стерва. Когда-то я обратил на это внимание, но не сейчас. «Тогда я скажу тост», — поднимает бокал и смотрит мне в глаза, словно мы делим с ней одну тайну на двоих. «За любовь, в любом ее проявлении». Выпиваем по порции в тишине. «Боже, какие вы скучные! Где Сэм? Сейчас мы разбавим ваши нудные посиделки». Соскакивает со стула, нежно проводит рукой мне по плечу и бежит в комнату Саманты. Я тоже поднимаюсь, забираю одну бутылку со стола. «Спасибо, парни». Пожимаю им руки и ухожу к себе. Одинокая постель встречает меня, и я сразу вспоминаю Джей. Момент, когда она стала моей. Как она отвечала на каждую ласку, поцелуй, касание. Прежде это был просто секс, разрядка, до Джей. Что в ней особенного? Почему именно она стала для меня уникальной? Не думаю, что когда-то получу ответы на эти вопросы. Да это и не важно. Вдыхаю воздух и чувствую слабые отголоски цветочного аромата. Повсюду витает ее запах, но с каждым днем он становится все меньше и меньше. Не хочу проснуться утром и понять, что он пропал. Я уверен, что мы увидимся вновь. Это не может быть конец. Не таким будет финал нашей истории. Скрип двери заставляет меня открыть глаза. В комнату вплывает Стэсси с бокалом в руке. Она изрядно выпила, и я прекрасно понимаю, для чего она здесь. «Скучаешь?» — томным голосом спрашивает она. «Не особо». «А мне скучно». По-детски выпячивает нижнюю губу и закрывает за собой дверь. «Развлечение не по моей части». «Я бы поспорила». Медленно, шаг за шагом, идет в мою сторону. «Раньше мы отлично развлекались». «Это было раньше». «Тебе одиноко, мне одиноко». Садится возле меня так, что наши бедра касаются друг друга. «Можем заняться чем-нибудь более интересным?» «Например?» Поворачиваюсь к ней лицом и вглядываюсь в ее глаза. «Например?» Водит пальцем по моей руке, в которой до сих пор находится бутылка. Все ближе и ближе склоняет свое лицо к моему. «Секс?» Между нашими губами остается не больше сантиметра. В другое время, при других обстоятельствах, я бы даже не раздумывал над предложением Стэсси. Мы бы уже были голы и получали наслаждение, но не интересует. «Майкл, об этом никто не узнает», — говорит шепотом и касается своими губами моей щеки. «Я буду знать», — спокойно отвечаю я. «И что с того?» — начинает злиться. «Мне этого будет достаточно, чтобы презирать себя». «Что за бред?» «Скорее всего, она уже мертва. Зачем закапывать себя вместе с ней?» Стэсси встает на ноги и начинает ходить по комнате. «Она жива!» «Ты не можешь знать это наверняка!» Останавливается передо мной и садится на пол между моих ног, так что наши лица находятся на одном уровне. «Майкл, я здесь!» «Ее нет. Возможно, никогда не будет. А я всегда была рядом». «Стэсси, тебе пора». Делаю очередной глоток и ставлю бутылку на пол. «Ничего не выйдет. Уходи». «Не хочу». «Тогда оставайся». В эту же секунду ее глаза начинают сверкать. «Но уйду я». Поднимаюсь с кровати и беру куртку, оставляя Стейси сидеть на полу в моей комнате. Спустя несколько дней в город приехал Хантер. Впервые за свое правление молодой глава Хэл посетил крест. Люди сновали туда и обратно, боясь попасться на пути этого человека. В то же время каждый хотел увидеть его собственными глазами. О Хантере ходит много слухов, начиная с того, что он, будучи ребенком, убил целую толпу тварей и в одиночестве жил несколько лет в лесу, заканчивая тем, что он питается младенцами и избивает своих людей только потому, что ему так захотелось. Но это все выдумки. Почти все. Хантер определенно заслужил страх людей, пока прокладывал себе путь с раба, который бился в сотнях смертельных боев, до главы одного из самых больших городов нашего мира. И если он прибыл лично в крест, значит, это нечто серьезное. Я вошел в кабинет к преподобному, застал там Саита и Гарольда, которые подпрыгнули на местах, когда открылась дверь. «Не стоит его так бояться. Он всего лишь человек», — говорю я. «Я бы не согласился», — отвечает старик, усаживаясь на место. Как только я подошел к столу, за мной открылась дверь, и появился он. Высокий, статный, до безобразия самоуверенный мужчина. Русые волосы, янтарные глаза и абсолютно каменное выражение лица. «Добрый день», — здоровается Саита. «Приветствую вас», — распинается преподобный. Хантер же просто осмотрел весь кабинет и нас, подошел к столу и раскатал на нем карту. «Перейдем к делу». Не удивлен, что его боятся. Только одним голосом можно заморозить весь город. «Это подробная карта подземелья». И он обрисовал нам всю картину, что и как будет происходить. Кто где должен находиться. Все должны работать как один механизм. Слаженно, четко, без осечки. «В кабинете сенатора в заточении находится человек. По данным, это, скорее всего, ребенок». Хантер внимательно осматривает всех холодным взглядом, тем самым донося до нас всю серьезность его слов. «Это наш приоритет. Только после того, как данный заложник будет в безопасности, освобождаем Джей Моррис, так как она ключевой свидетель. Далее выпускаем всех жителей подземелья. Но я запрещаю кого-либо насильно выводить на поверхность. Если кто-то останется, я сам к ним спущусь», — переводит взгляд на меня. «В этом мне поможешь ты. Они тебя знают и станут слушать меня, только если поймут, что я меньшее зло в сравнении с сенатором». «Что ты будешь делать с людьми?» — спрашивает преподобный, заметно ежась от ледяного взгляда Хантера. «Ничего». «То есть?» — уточняет Гарольд. «Я не вправе делать с ними хоть что-то. Они не принадлежат Хэл. Следовательно, мне не важно, что будет с ними». Дальше Хантер пригласил в свой кабинет своих приближенных. Их было четверо – девушка и трое мужчин. Как известно, один из них немой. Но понять, кто это, невозможно. Они просто выстроились в шеренгу и внимательно слушали своего главнокомандующего. Кроме него никто не говорил. Весь план и люди его, так что спор здесь был неуместен. После того, как Хантер раздал всем указания, его преданная четверка молча покинула кабинет. Я долго переваривал в голове информацию о том, что мне спуститься с первым отрядом в подземелье запрещено. Я должен остаться в живых, чтобы после состоялась беседа Хантера с людьми из подземного города. Глава Хэл дал кристально ясно понять, что это не обсуждается. Будет другой отряд, который вытащит Джей. «Думаю, на этом все». Преподобный и Саита подскакивают, чтобы пожать руку столь почтенному гостю. «Я же руку не подал», и Хантер выгнул бровь дугой. «У тебя какие-то проблемы?» «Да, как и у тебя», — отвечаю ему, смотря в такие же глаза, как и у меня. «Майкл?» — удивленно говорит Саита. «Все в порядке», — с ледяным спокойствием говорит Хантер. «Оставьте нас наедине». Без единого вопроса лишние покинули кабинет, и мы остались одни. Битва взглядов продолжалась примерно минуту. Смотря на этого всеми уважаемого мужчину, я вижу другое – мальчика, который остался на парковке. «Майкл, что тебя не устраивает?» Впервые за весь вечер Хантер садится, словно только при мне может расслабиться. «Я не могу остаться на поверхности. Я должен спуститься вниз с первой группой. Можешь остаться. И останешься. Это не обсуждается. Я должен спуститься вниз. Скажу тебе одно. Первая и вторая группа состоит из моих лучших людей. Девушка, покинувшая кабинет несколько минут назад, получила четкий приказ вытащить Джей Моррис живой. Знаешь, сколько заданий не выполнила эта особа? Нет, ни одного. Ты мне должен, говорю я. Должен. Хантер поднимается и подходит ко мне вплотную. У тебя есть только одна возможность. Один шанс. Я бы посоветовал тебе приберечь этот козырь до более нужного времени. Надеюсь, мы поняли друг друга.